и белая его борода опустилась до самой земли. Тут схватил парень топор, расколол наковальню надвое и защемил заодно бороду старика. — Вот ты и попался, — сказал парень. — Теперь твой черед помирать. Он схватил железный лом и кинулся с ним на старика. Начал старик стонать и просить над ним сжалиться, и пообещал парню большие богатства. Вытащил тогда парень топор и отпустил старика. Повел его старик опять в замок и показал ему в подземелье три сундука, полных золотом. Одна часть золота, — сказал он, — беднякам, другая — королю, а третья часть — тебе. Между тем пробило 12 часов, и дух исчез, и парень остался один в потемках. «Однако выбраться отсюда я, пожалуй, сумею», — сказал он и стал пробираться ощупью. Нашел дорогу в комнату и уснул у своего очага. Приходит утром король и спрашивает: «Ну что, теперь-то ты страху научился?» «Нет», — ответил юноша. «Да и что тут было? Побывал здесь мой покойный двоюродный братец, приходил какой-то бородач, много денег мне указал в подземелье. Но что такое страх, так мне до сих пор никто и не сказал». И сказал король: «Ты замок этот расколдовал и можешь теперь на моей дочери жениться». «Это очень хорошо», — ответил парень, — «но что такое страх, я так до сих пор и не знаю». Вот принесли наверх из подземелья золото и отпраздновали свадьбу. Но молодой король, как не любил свою жену и как не был ею доволен, все же всегда повторял: «Если бы мне стало страшно, если бы стало мне страшно». Наконец ей это надоело. И говорит раз служанка королеве: «В этом деле я помогу, уж он страху научится». Пошла она к ручью, что протекал в саду, и набрала полный ушат пескарей. Ночью только молодой король уснул, стащила жена с него одеяло и вылила на него полный ушат холодной воды с пескарями. И начали маленькие рыбки прыгать и барахтаться по телу молодого короля. Тут он проснулся, да как закричит: «Ой, милая жена, как мне страшно, как страшно! Да, теперь я уж знаю, что такое страх». Волк и 7 козлят. Жила-была старая коза. Было у ней 7 козлят, и она их так любила, как может любить своих детей только мать. Раз собралась она идти в лес корму принести, вот созвала она всех своих 7 деток и говорит: «Милые детки, хочу я в лес пойти, а вы, смотрите, волка берегитесь. Если придет он сюда, то всех вас поест, заодно со шкурой и шерстью. Этот злодей часто прикидывается, но вы его сразу узнаете по толстому голосу и по черным лапам». Ответили козлятки: «Милая матушка, уж мы постережемся, выступайте себе, не беспокойтесь». Заблеяла старая коза и преспокойно отправилась в путь дорогу. Прошло немного времени. Вдруг кто-то стучится в дверь и кричит: «Детки милые, отомкнитесь, ваша мама пришла, вам гостинцев принесла». Но козляточки по толстому голосу услыхали, что это волк. «Не откроемся», — закричали они, — «ты не матушка наша. У той голос добрый и тонкий, а твой голос толстый, ты волк». Пошел тогда волк к купцу и купил себе мела большой кусок, съел его, и стал у него голос тонкий. Вернулся назад, постучался в дверь и говорит: «Детки милые, отомкнитесь, ваша мама пришла, вам гостинцев принесла». Положил волк свою черную лапу на окошко, увидели ее козлятки и закричали: «Не откроемся, у матушки нашей не черные лапы, ты волк». Побежал тогда волк к хлебопеку и говорит: «Я зашиб себе ногу, помажь мне ее тестом». Помазал ему хлебопек лапу тестом. Побежал волк к мельнику и говорит: «Присыпь мне лапу белой мукой». Мельник подумал: Волк, видно, хочет кого-то обмануть. И не согласился. А волк говорит: «Если ты этого не сделаешь, я тебя съем». Испугался мельник и побелил ему лапу. Вот какие бывают люди на свете. Подошел злодей в третий раз к двери, постучался и говорит: «Детки милые, отомкнитесь, ваша мать пришла, вам из лесу гостинцы принесла». Закричали козляточки: «А ты покажи нам сначала свою лапу, чтобы мы знали, что ты наша матушка». Положил волк свою лапу на окошко. Увидели они, что она белая, и подумали, что он вправду говорит, и отворили ему дверь. А тот, кто вошел, был волк. Испугались они и решили спрятаться. Прыгнул один козленочек под стол, другой на кровать, третий на печку, четвертый в кухню, пятый в шкаф, шестой под умывальник, а седьмой — футляр от стенных часов. Но всех их нашел волк и не стал долго разбираться. Разинул пасть и проглотил их одного с другим. Одного только он не нашел, того младшего, что спрятался в часах. Наевшись досыта, волк ушел, растянулся на зеленом лужку под деревом и заснул. Приходит вскоре старая коза из лесу домой. Ах, что ж она там увидела! Дверь настежь раскрыта, стол, стулья, скамьи опрокинуты, умывальник разбит, подушки, одеяла с постели сброшены. Стала она искать своих деток, но найти их нигде не могла. Стала она их кликать по именам, но никто не отзывался. Наконец подошла она к младшему, и раздался в ответ тоненький голосок: «Милая матушка, я в часах спрятался». Вынула она его оттуда, и он рассказал, что приходил волк и всех поел. Можете себе представить, как оплакивала коза своих бедных деточек. Наконец вышла она в великом горе из дому, а младший козленочек побежал за ней следом. Пришла она на лужок, видит, лежит у дерева волк и храпит так, что аж ветки дрожат. Оглядела она его со всех сторон и увидела, что в раздувшемся брюхе у него что-то шевелится и барахтается. «Ах, боже ты мой!» — подумала она. «Неужто мои бедные деточки, которых поел он на ужин, еще живы-живехоньки?» И велела она козленку бежать поскорее домой и принести ножницы, иглу и нитки. Вот вспорола она чудищу брюхо, но только сделала надрез, а тут и высунул козленочек свою ногу. Стала вспаривать брюхо дальше, тут и повыскочили один за другим все шестеро, живы-живехоньки. И ничего с ними плохого не сталось, потому что чудище от жадности заглатывало их целиком. Вот уж радость-то была. Стали они ласкаться да голубиться к милой своей матушке, скакать и прыгать, словно портной на свадьбе. Но старая коза сказала: «Ступайте скорей и найдите камней голышей. Мы набьем ими брюхо проклятому зверю, пока он еще сонный». Натащили тут семеро козлят много-много камней и засунули их волку в брюхо столько, сколько влезло. Зашила старая коза ему наскоро брюхо, а тот ничего не заметил, даже ни разу не двинулся. Выспался, наконец, волк, поднялся на ноги и почувствовал от камней в брюхе такую жажду, что пошел к колодцу воды напиться. Только он двинулся, а камни в брюхе один на другой стучат да постукивают, и крикнул волк: «Что урчит и стучит, в моем брюхе бурчит? Думал я, шесть козлят, а то камни гремят». Подошел к колодцу, наклонился к воде, хотел напиться, и потянули его тяжелые камни вниз. Так он там и утонул. Увидали это семеро козлят, прибежали к матери и давай кричать: «Волк мертвый, волк уже мертвый!» И стали на радостях плясать вместе со своей матушкой вокруг колодца. Удачная торговля. Погнал раз крестьянин на рынок свою корову и продал ее за 7 талеров. На обратном пути пришлось ему проходить мимо пруда. Вдруг слышит, издали кричат лягушки: «Ква, ква, ква, ква!» «Да», — сказал он про себя, — «это-ка они прокричат до самого овсяного поля». «Нет, я выручил 7, а не 2.